Годы летели быстро, и пришло время, когда книгам я стала уделять меньше внимания, чем молодым людям. Я знала, что люди почему-то притягиваются ко мне, и объясняла это своей личной привлекательностью. За эту духовную слепоту я поплатилась потом почти полной физической слепотой. Эта сила притяжения должна была служить не моей личной жизни, а тому, чтобы вести людей по пути спасения. Но тогда я этого не знала и была целиком сосредоточена на своей личности. Влюблялась и была любима, но все это было лишь прелюдией к моей дальнейшей судьбе. Я считала тогда, что высшее счастье найду в любви и браке. 6 лет, с 13 до 19, длились мои отношения с юношей, в котором высокие стремления сочетались с почти патологическим самомнением и жаждой власти. Я называла потом этот период своей жизни специальной школой для развития силы воли, и сила воли стала потом моим главным оружием. Вскоре после знакомства он сделал мне предложение. Сначала я была польщена, но потом меня стало раздражать его постоянное стремление подчинять меня своей воле. К тому же он был ревнив. Началась страшная борьба между невидимыми силами двух душ. Он устраивал безобразные сцены, но моя сила воли росла, и однажды я объявила о разрыве нашей помолвки. Я потеряла к нему уважение из-за его поведения, в котором тирания смешивалась с трусостью. Тогда я не знала, что эти два свойства тесно связаны и являются как бы двумя сторонами одной болезни. 10. Первая встреча со смертью. Весной я всегда выглядела бледной и усталой, и лучшим лекарством было посещение родных, живших в горах. После разрыва с женихом я снова отправилась туда и чувствовала себя вполне счастливой и свободной. Однажды, гуляя в поле, я попробовала представить свое будущее. Я стану пианисткой, выйду замуж, у меня будут дети, потом, может быть, внуки, потом я состарюсь, а потом, когда-нибудь, я должна буду умереть? Смерть. Тогда зачем все это? Музыка, борьба, дети, если в конце смерть. Ужас охватил меня. Нет, я не хочу учиться, любить и жить, если все бессмысленно. Лучше сразу самоубийство. Дьявольский, саркастический голос звучал у меня в ушах. Как ты глупа! Ты здесь, на земле и в теле. И ты не можешь избежать смерти. Если ты убьешь себя, то твой конец наступит не когда-то, а сейчас. Ты узник, понимаешь? Только через ворота смерти ты сможешь освободиться от своего тела. Тебе не избежать смерти. Да-да, это правда. Я была в ловушке. Что же делать? Остается утешение, что я еще молода, и что мои предки жили долго, и, может быть, ученые когда-нибудь откроют секрет бессмертия. Я постаралась успокоиться и не думать больше о смерти, а думать о будущем. Итак, я решила кончить музыкальную школу и получить диплом, а все остальное предоставить судьбе. Я не знала тогда, что бессмертие давно открыто, что каждый должен открыть для себя, что смерти не существует, что все мы бессмертны. Никто не может внушить это человеку, каждый должен прийти к этому сам. Каждый должен осознать, что смерть есть не что иное, как сама жизнь, и что человек не только не должен умереть, но даже и не может умереть. Это абсолютно невозможно. 11. Первое предвидение будущего. За те 6 лет, что я была помолвлена, происходили удивительные вещи, направлявшие мое внимание в область неизвестного, бессознательного мира человека. В 15 лет я обнаружила, что иногда могу видеть будущее во сне. Это бывало и позже –